Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 30 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Арцах должен быть непосредственно представлен в переговорном процессе, заявил министр иностранных дел НКР. Главное информуправление аппарата президента НКР об очередной дезинформации Азербайджана. При Союзе художников НКР будет создан Союз молодых художников. Папа Римский в Рождество призвал быть милосерднее к мигрантам. Travel Blog представил анонс к фильму о путешествии в Арцах. Итак, подробности новостного блока. Агентство Армен Пресс имело беседу с министром иностранных дел НКР Масисом Маиляном по вопросам внешнеполитической повестки Республики Арцах, переговорного процесса по урегулированию Азербайджано-Карабахского конфликта. Министерство иностранных дел НКР продолжит последовательные шаги в направлении признания факта права народа Арцаха на самоопределение в качестве основы урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, сказал Масис Маилян. Возвращение Арцаха за переговорный стол исходит из логики урегулирования конфликта. Будучи одной из основных и признанных документами ОБСЕ сторон конфликта, Арцах должен быть непосредственно представлен в переговорном процессе. Возвращение арцахской делегации за переговорный стол не только восстановит сломленный формат диалога, но и повысит эффективность мирного процесса. Считаем, что длительное урегулирование конфликта возможно, если стороны и международные посредники примут за основу урегулирования результата реализации народом Арцаха права на самоопределение. 26 лет назад, 10 декабря, состоялся референдум о независимости Арцаха, во время которого народ Арцаха определил пути своего развития. Выбор жизни в независимом государстве дважды подтверждался на референдумах 2006 и 2016 годов. Независимость Арцаха является нерушимой и исключительной ценностью, которая не подлежит торгу, заявил министр иностранных дел НКР Масис Маилян. Азербайджанским властям везде мерещатся армянские беспилотники и танки. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление Министерства обороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана заявил о том, что якобы был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений на Агдамском направлении линии соприкосновения. Азербайджанская сторона везде видит наши беспилотники, танки, сотни погибших солдат. Для них это, наверное, вожделенный подарок на Новый год или другие праздники, сказал Давид Бабаян. Иначе, по его словам, эту дезинформацию объяснить невозможно. Давид Бабаян ожидает, что подобные «рапорты» в кавычках от Минобороны Азербайджана будут продолжаться особенно в предновогодние дни. Проект Travel Blog, созданный блогерами из стран Прибалтики, представил анонс к фильму о путешествии в Арцах, передает Русарминфо. Если у вас появится возможность побывать в Нагорном Карабахе, не думайте ни секунды. Вы определенно вернетесь другим человеком, просто поверьте мне на слово. Приятного просмотра и до встречи в Нагорном Карабахе, написал основатель проекта Travel Blog Александр Алимов, анонсируя фильм. Блогер добавил, что фильм появится в сети 10 января 2018 года. По его словам, для его команды причиной поехать в Арцах и снять фильм стал Александр Лапшин, который ранее был осужден в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку. При Союзе художников НКР будет создан Союз молодых арцахских художников. Об этом сообщил СМИ председатель Союза Овик Гаспарян. По его словам, будет сделано все для того, чтобы вовлечь в организацию всех молодых арцахских художников. По всей республике будут организованы выставки, на которых будут представляться работы молодых арцахских художников, сказал Овик Гаспарян. Недавно житель Шуши Самвел Бекташан впервые в истории независимой республики Арцах получил от агентства интеллектуальной собственности Армении патент на изобретение. Изобретение называется гидромуфтой. Оно из технической сферы. Год назад Самвел Бекташан обратился в агентство интеллектуальной собственности Армении и представил это техническое решение, чтобы были изучены мировые изобретения в этой области, что и было сделано. В мире не представлена заявка на такое изобретение, агентство выдала мне патент, что свидетельствует о том, что предложенное техническое решение является изобретением, сказал Бекташан. Оно из области машиностроения, которым, можно сказать, я владею полностью. Все водители автомобилей сталкиваются с такой проблемой, и в результате поисков решение было найдено. Сегодня производство передатчиков, установленных на автоматически управляемых машинах, требует высоких технологий, особых условий, выбора дорогих металлов. Коэффициент же передачи движения, то есть КПД, является очень низким. В предложенном мной варианте потерь практически нет. Взамен на длительное время обеспечиваются все возможности промежуточного управления, чего нет в современных автоматически управляемых машинах, сказал Самвел Бекташан. В ходе рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество не забывать о том, в каком бедственном положении оказались миллионы беженцев, вынужденно покинувших свою землю. Понтифик сравнил их с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе. Многие иммигранты, напомнил Папа Римский, бежали от правителей своих стран, которые с легкостью проливают невинную кровь, пишет BBC. Мы видим, как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких, обратился к молящимся глава католической церкви. Он напомнил собравшимся на молебен сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев. Во время торжественного парада скауты армянской спортивно-скаутской организации Иерусалима прошли с флагами Армении и Арцаха. В ежегодном параде скаутов в Вифлееме приняли участие 29 христианских организаций. Шествием руководил патриарх Иерусалимский Феофил III. Как сообщалось ранее, члены Объединенной комиссии Иерусалима совместно с армянской общиной Иерусалима приобрели для армии обороны НКР медикаменты и медицинское оборудование, а также индивидуальные аптечки для военнослужащих. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Именно тогда будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти и завершится второй и последний срок Рауля Кастро на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый председатель, заявил Кастро. 86-летний Рауль Кастро возглавляет страну с 2008 года, когда с должности ушел его старший брат Фидель, правивший Кубой на протяжении 50 лет. В Германии группа единомышленников запустила производство сериала о трех студентах из Армении, Азербайджана и Грузии, которые по стечению обстоятельств поселились в одной квартире в Берлине и вынуждены жить и учиться вместе. Комедийный сериал станет доступен для зрителей уже в 2018 году, пишет BBC. По словам одного из создателей сериала Оливера Мюссера, среди всех тех вещей, из-за которых армяне и азербайджанцы противостоят друг другу, территория, история, еда, международное влияние, мы подумали, что именно еда – это то, что можно использовать для названия комедийного сериала. Отметим, что в названии сериала использовано название национальной еды «долма». В ходе заседания, которое вел мэр города Еревана Тарон Маркарян, совет старейшин обсудил и одобрил предложение благотворительного фонда «Семья Вартанян» по благоустройству парка, находящегося за памятником Александру Мясникяну, который станет подарком к 2800-летию основания города Еревана. Было отмечено, что помимо работ по капитальному ремонту, благотворительный фонд «Семья Вартанян» выразил готовность обеспечить техническое обслуживание фонтанов парка, а также уход за зеленым зоной. Работы по строительству и благоустройству парка благотворительный фонд «Семья Вартанян» обязался завершить к сентябрю 2018 года. В Баку появился холодильник с этикеткой на армянском языке. Бдительный покупатель заметил холодильник LG с надписью на армянском в одном из магазинов сети Baku Electronics. Своими наблюдениями он поспешил поделиться с журналистами. Однако представители прессы не смогли обнаружить такой холодильник. Менеджеры компании указанные товары сняли с продажи. Как сообщает «Спутник Азербайджан», подобная этикетка была обнаружена лишь на одном холодильнике. Ошибка была допущена при реализации холодильников LG производства Индии, отметил представитель Baku Electronics. Недоразумение произошло при упаковке и отправке товаров. В короткие сроки для исправления ошибки из центрального офиса нам пришлют этикетки на азербайджанском языке, сказали в представительстве компании. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Поздравляю всех радиослушателей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. А наша следующая встреча в эфире 8 января 2018 года. До свидания.